Вскоре две группы соединились. Воины радостно обнимались, путешественники снова вместе. Лишь смерть Манута омрачала встречу. Все понимали, потери на войне неизбежны, в следующий раз в скорбном списке может оказаться кто-то из них. И хотя морально друзья были готовы к подобному развитию событий, гибель товарища, тем не менее, лежала тяжким грузом на сердце. Прошло лишь полгода, а воинов света осталось 11. Противник необычайно быстро нанес первый удар. Несмотря на неожиданную встречу с отрядом Декриньяна, план операции не изменился. Путешественники по одному проскочили шоссе и углубились в джунгли на юге. Через 5 часов они достигли нужного места. Пока остальные разбивали временный лагерь, Карс и Олис выдвинулись на наблюдательный пункт. Остаток дня русичи-мутант внимательно изучали посты. На первый взгляд система охраны не изменилась. Те же парные часовые, подвижные патрули и пулеметные вышки по периметру. Но зрение у властелина гораздо острее, чем у обычного человека. Оливиец сразу заметил скрытый дозор на поле и снайпера на крыше высотного здания. Обстановка в Фолсе после убийства Канна успокоилась, но их все же ждали. Чувствовалась опытная рука генерала Возана. Командующий знал, с кем имеет дело, и принял соответствующие меры предосторожности. Теперь предстояло его обмануть. Поздним вечером возле костра друзья с нетерпением ожидали рассказа Жака. Воинам не терпелось узнать подробности гибели нубийца. Но еще больше путешественников интересовала личность врага. Кто тот паук, что напал на группу маркиза? Насколько опасны солдаты тьмы? Ощущая общее напряжение, француз долго тянуть не стал. «Я вряд ли вас чем-нибудь удивлю», — вымолвил Декриньян. «Ситуация, в которую мы попали, самая обыкновенная, ничем не примечательная. Отряд без серьезных проблем добрался до Наски, нас встретили с распростертыми объятиями. В городе уже месяц размещался усиленный гарнизон союзников. И не случайно. 6 декад назад на бывшую столицу Арка совершила нападение армия бандитов численностью несколько сотен человек. Мерзавцы попытались захватить Наску сходу, но охрана вовремя заметила опасность. Бой получился тяжелым и кровопролитным. В городе погибло почти 1/4 мужчин. Получив достойный отпор, противник скрылся в джунглях. «Бандиты наверняка ушли на север», — вставил Крис. «В том-то и дело, что нет», — возразил Жак. «Враг начал применять тактику террора и запугивания. Каждый день разбойники совершали какую-нибудь вылазку. То захватят конов и убьют пастухов, то разгромят караван торговцев, то похитят с поля женщин. Сомнений не возникало. Головорезами командует опытный военачальник, хорошо знакомый с местностью. По просьбе жителей Наски союзники прислали в город 500 солдат. Они прочесали близлежащий район, но положительного результата не добились. Была обнаружена покинутая база, кости животных и тела истерзанных тосконок. Их сначала изнасиловали, а потом частично съели. Стало ясно, среди бандитов много мутантов-каннибалов. Этот факт значительно усложнял обстановку. Подобные выродки никогда не останавливаются на полпути. «У вас ведь была совсем иная цель», — заметил Стюарт. «Согласен», — кивнул головой француз. «Но не бросать же друзей в беде. 3 декады оказались потрачены на бесплодные поиски. Во время походов Манута познакомился с Малой. Симпатичная невысокая брюнетка, лет 20. Группа женщин постоянно сопровождала армию, обеспечивая нас едой и в случае необходимости оказывая медицинскую помощь. Оливийка готовила пищу. Их роман с Дойлом протекал бурно и стремительно. Они старались не разлучаться ни на секунду. В тот момент, когда мы решили покинуть войска и дойти до Сорла, отношения влюбленных находились на самом пике. Манута сказал, что останется и присоединится к группе на обратном пути. Спорить не имело смысла. Каждый имеет право выбора». «И вы ушли в Сорл?» — догадался Саттон. «Да», — произнес де Криньян. Отряд немало попутешествовал. Мир – великая сила. Все города восточнее Орлуэлла развиваются с сумасшедшей скоростью. В некоторых поселениях заработали электрические генераторы. Люди даже восстановили крошечные заводы и фабрики. Наверняка не обошлось без помощи Рона, улыбнулся Белаун. «Само собой», – проговорил маркиз. «Он возглавляет технический комитет Союза. Ему отдают в обучение самых одаренных подростков, приносят наиболее ценные находки. Из этой груды металлолома тролл пытается собрать что-нибудь полезное». «А как складываются их отношения с Салли?» – спросила Мэлоун. «Великолепно», – вымолвила Линда. «Два года назад родился мальчик. Замечательный карапуз, весь в отца, непоседа и баловень». «Значит, в Центральной Оливии царят мир и порядок?» — подвел итог Олесь. «Хорошая новость. Тосконцы легко и гармонично вольются в аланское общество. Ассимиляция пройдет быстро и безболезненно. Беспокоит только судьба Рона. Он ведь дезертир и должен предстать перед трибуналом». «Троул понимает серьезность ситуации», — произнес Вилл. «Предупреждены все оливийцы. По внешнему виду аланца в нем не признать. Длинная борода, усы, домотканная одежда. Обычный тосконец, каких тысячи?» «Дай-то бог», — задумчиво проговорил Русич. «Служба безопасности работает отлично. Будем надеяться, оккупационные войска не станут портить отношения с огромным народом из-за одного человека». Наступила томительная пауза. Рассказ подошел к самым печальным фактам, и де Криньян собирался с силами. Начать было нелегко. Он снова надолго приложился к фляге. «Время поджимало группу», — вымолвил француз без вступления. «Мы опаздывали уже на целую декаду и в гостях долго не задерживались. Посетив Лэндвилл, отряд двинулся обратно к Орлуэлу. Именно там и узнали о случившейся трагедии. Дойл допустил грубейшую тактическую ошибку. Бандиты объявились на северо-востоке, и он направил туда основные силы. Союзники преследовали призрак. На самом деле, армия противника атаковала маленький форт, прикрывающий дорогу к трем южным городам. По иронии судьбы, именно в нем и размещался штаб Манута. К моменту сражения под командованием нубийца было 30 солдат и 15 девушек-санитарок. Силы оказались слишком неравны. Тем не менее, крепость держалась двое суток. Защитники отбили десяток штурмов. «Неужели у них не было шансов спастись?» – не выдержал Олан. «Почему же?» – ответил Жак. «Шансы были и очень неплохие. Из форта в лес вел подземный ход. Враги его так и не обнаружили. Но тогда бандиты обрушились бы на беззащитные города. Если помните по Орлуэлу, в южных джунглях сплошные непроходимые болота. Обогнуть крепость можно, но дорога очень опасна и занимает много времени. Это понимал и противник, и Дойл. Помощь окруженному отряду, к сожалению, опоздала. Воины сражались отчаянно, до последнего вздоха. Убийцы не взяли в плен ни одного человека. Манута, стрела попала точно в глаз. Он умер мгновенно. Мало, погибло на сутки раньше. Мерзавцы расчленили мертвые тела и разбросали останки по дороге. Форт сгорел дотла. В гневе и ярости солдаты бросились в погоню. «Врагу скрыться не удалось», — догадался Пол. «Да», — утвердительно кивнул головой маркиз. «Сами того не желая, бандиты угодили в западню. Сил на штурм городов не осталось, а сзади наступали на пятки войска союзников. В рядах противника началась паника. Многие попытались спрятаться в лесу, но утонули в трясине болот. Остатки армии были безжалостно разгромлены преследователями. Оливийцы озверели от вида окровавленных частей тел и пленных казнили на месте. Кто же возглавлял разбойников?» Нетерпеливо выкрикнул Воржиха. «Когда я скажу, вы, наверное, удивитесь», — с горечью произнес де Криньян. «Только не говори, что это Коун», — обхватив голову руками, вымолвил Тина. «Увы», — подтвердил француз, — «Мир тесен. Я тысячу раз пожалел, что мы не прикончили его 4 года назад. Хотя после беседы с ним отчетливо понимаю, мерзавец тогда все равно бы ушел. Судьбу не изменить. Предначертанное свыше сбудется обязательно». «Ты взял Линка в плен?» — уточнил Стюарт. «Не совсем», — вымолвил Жак. «В разгар боя я заметил группу мутантов, пытающихся проскочить на запад вдоль леса. Если бы они ушли за Тесквилл, поймать бы их не удалось. Топи там заканчиваются, и место значительно уже. Мы открыли ураганный огонь по врагу, истратили по 2 магазина. Положили почти всех, скрылись лишь 2. Среди лежащих в траве тел я и увидел Аланца. Он еще дышал. Линда попыталась привести его в чувство, расстегнула рубаху, и нашим взором предстало изображение ужасного черного паука. Тварь закрывала сердце Коуна. Без сомнения, Линк служил тьме. Теперь это уже был не просто интерес. После вколотого стимулятора Аланец наконец пришел в себя. «Я бы выродку язык вырвал», — заметил шотландец. «А какой смысл?» — возразил маркиз. «Ему осталось жить несколько минут». Коун открыл глаза, осмотрелся по сторонам и с иронией сказал: «Счет равный». «Хинт, сволочь, меня все-таки бросил. А ведь вашего парня мы прикончили вместе. С каким удовольствием я вонзил бы клинок в его красный круг. Думаю, все это почувствовали». Линк долго и истерично смеялся. Временами он останавливался, сжимал зубы от боли и на мгновение терял сознание. Но почти тут же хохот возобновлялся. Казалось, Аланец сошел с ума. «Коун никогда не был трусом», — уважительно произнес самурай. «Наверное», — согласился Декриньян. «Однако перед смертью он плакал. Ему стало по-настоящему страшно. Линк вдруг отчетливо осознал, на какую дорогу встал и что его ждет. Советнику Арка хотелось выговориться. Так я выяснил подробности продажи души дьяволу. Аланец всегда стремился к неограниченной власти, но мерзавцу чертовски не везло. На собственной планете безраздельно правил великий координатор. Тягаться с могущественным монстром простому солдату не под силу. Коун воспользовался шансом попасть на Тоскону. Здесь появлялись кое-какие возможности. Поначалу все складывалось хорошо. Он сразу присоединился к Яраху и быстро добился высокого положения. Правда, приходилось убивать десятки людей, но разве их жизни стоят достижения желанной цели? О зле и добре Линк тогда не думал. Взлет его карьеры прекратился с появлением на планете наемников. Длительное преследование, огромные потери и общая неудача погони сильно подорвали авторитет советника. «Именно тогда Арк и приблизил к себе новых людей», — добавил Аята. «Совершенно верно», — утвердительно кивнул головой француз. Аланец не сумел вовремя разглядеть надвигающуюся опасность. В дворцовых интригах он оказался слабоват. Произошедший переворот застал его врасплох. Бороться за власть не имело смысла, да и союзники уже объединились. Гибель армии в сражении на поле Звездного стала последней каплей. Коуну ничего не оставалось, как бежать подальше от гибнущей империи. Он надеялся отсидеться в Солиуле. Отдаленный северный город никого никогда не интересовал. Увы, планы снова рухнули. Через 3 месяца наблюдатели сообщили, что войска противника приближаются. Надо было готовиться к штурму. И тут Линк понял обреченность своего положения. Путей отхода не осталось. «Как же предатель вырвался из западни?» — спросил Пол. «В ночь перед битвой ему приснился странный сон», — ответил Жак. «Он стоял у пропасти и смотрел вниз. Камни из-под ног с грохотом сыпались в бездну. Еще немного, и Аланец рухнет вслед за ними». Неожиданно сзади раздался чей-то жесткий голос. «Хочешь жить?» Коун обернулся и увидел страшную и удивительную фигуру. Черный до пят балахон и низко опущенный капюшон полностью закрывали лицо и тело. Разглядеть незнакомца не было ни малейшей возможности. От него веяло смертью и могильным холодом. По телу Линка пробежала нервная дрожь. «Хочу», — почти сразу сказал Аланец. «В таком случае мы найдем общий язык», — проговорила фигура в балахоне. «Мне нужен преданный воин на Оливии. Им будешь ты. Но помни, с момента согласия твоя душа безраздельно принадлежит тьме. Будешь делать то, что прикажут. Эта служба принесет немало выгод и удовольствий. Я люблю таких людей и всегда им помогаю. Когда станет совсем трудно, произнеси одно слово «согласен», и тогда сделка будет заключена». Тень исчезла, а Коун проснулся в холодном поту. «Я ему не завидую», — усмехнулся Крис. «Он даже не знал, верить видению или нет», — произнес Маркиз. Однако последующие события все расставили по своим местам. Союзники двинулись на штурм. С помощью гранатомета они разбили ворота и ворвались в город. Бой шел на улицах. Именно тогда Линк и продал душу тьме. Спустя пару минут, словно из-под земли, появился старик-тосконец и предложил свои услуги. Оливиец знал древнюю тропу в топях, которая выведет беглецов из осажденного Солиула в северные территории. Собрав человек 30, Аланец покинул город. Отряд двигался по болоту полторы декады, шестеро бойцов утонули в трясине, и все же они выбрались. Ночью странный проводник исчез. Коун ничуть не удивился. Никогда не веривший ни в бога, ни в дьявола, Линк отчетливо осознал, что ошибся. Теперь он служил злу, хотя, наверное, делал это всегда. Декриньян взял флягу из рук Линды и промочил пересохшее горло. За время паузы никто не проронил ни слова. Люди с волнением ждали продолжения рассказа. Француз потянулся и проговорил. Преодолев около 500 километров по джунглям, группа достигла разрушенного города. От него почти ничего не осталось, и растительность быстро поглощала опустевшее пространство. Именно здесь Аланец и расположился лагерем. Он отсиживался почти 3 года, лишь изредка совершая дальние вылазки. Некоторые походы оказались очень удачными. Бандиты обнаружили племя мутантов и набрали из добровольцев целую армию. Мерзавцы уничтожили 3 близлежащие деревни, а в награду получили пленных, продовольствие и наложниц. Жизнь стала веселой и сытной, но длительное прозябание в глуши Коуна не устраивало. Аланец двинул войска к древней столице Оливии Лонлилу. Там советник Арка надеялся найти богатые поселения, а набрел на жалкие мертвые развалины. Идти дальше на север и рисковать Линк не решился. «Вот, значит, кто разгромил Торкс», — ставил Вацлав. «Коун не заострял внимание на мелочах», — сказал Жак. «После долгих сомнений он решил вернуться к Наске. Поход получился легким и удачным. Малочисленные племена не оказывали серьезного сопротивления, а в разрушенных городах армия получала значительное пополнение. К концу пути из 500 бойцов 3/4 составляли мутанты. Вечно голодные, озлобленные, прозябавшие в нищете, они были отъявленными головорезами. Пощады и жалости солдаты не знали. Убитых врагов, а порой и друзей, тосконцы пожирали сразу после сражения. Командовать такой разношерстной ордой очень тяжело. Однако Аланец умело направлял их агрессивность в нужное русло. Впрочем, при виде Наски воины совершенно обезумели. Штурмовать хорошо укрепленный город Коун не собирался, однако сдержать алчных оливийцев ему не удалось. Не слушая приказов, мутанты ринулись в атаку. Битва получилась славной. К досаде Линка нападавшие дрогнули в самый неподходящий момент. Силы защитников иссякли, но и головорезы Аланца отступили на исходные позиции. Их осталось чуть больше половины. «Именно тогда в Наске появились вы», — догадался Олесь. «От нас ничего уже не зависело», — возразил Маркиз. «Коун уже увел армию в лес. Тогда же он увидел еще один удивительный сон. Линк стоял посреди огромного поля. Вокруг не было ни души, и вдруг замелькали странные тени. Разглядеть людей Аланец не сумел, но красные круги на груди видел отчетливо. Знакомый могильный голос произнес: «Убей их, и получишь любую власть». Когда советник очнулся, на сердце появилось изображение паука. О дальнейшем развитии событий вы знаете. Закончив рассказ, Коун потерял сознание. На его лице появилась маска ужаса. Вскоре он умер. «Невеселая история», — проговорила Аята. «Мерзавец получил по заслугам, хотя отчасти его даже жалко. Один эпизод в этой истории меня настораживает. Если сопоставить время, то получается, что посвящение воинов тьмы произошло гораздо позже. Так кто развязал войну?» «Какой смысл свету начинать ее раньше времени?» — мгновенно отреагировал Стюарт. «Мы ведь еще не готовы к битве. Думаю, дело тут в самом ритуале. У нас церемония была одновременно для всех, а у врага для каждого в отдельности. У всякой души своя цена». «Правильно», — поддержал шотландца Храбров. «Не исключено, что Линк стал последним солдатом зла. Не случайно дьявол упомянул Оливию. Ему был нужен человек, хорошо знакомый с местными нравами. Наверное, Коун не лучшая кандидатура, но другой просто не подвернулась. И потому силы тьмы долго тянули с посвящением», — догадался Крис. «Значит, мы столкнулись с самым слабым противником. Остальные давно вступили на тропу войны и поджидают нас». «Постараемся им достойно ответить», — задумчиво сказал японец. В костре тихо потрескивали сучья. В темном небе вспыхнули россыпи звезд. На джунгли опустилась теплая ласковая ночь. Глядя на огонь, друзья размышляли о превратностях судьбы. Воином тьмы оказался изменник Аланец. Они его недооценили и поплатились за ошибку жизнью товарища. Манута Дойл ушел в вечность. И кто знает, какие еще сюрпризы подготовил враг.